Был он непонятен и непрост, и, без сомнения, мог быть страшен. Поезд мчался сквозь тайгу и горы, вагоны раскачивались, содрогаясь на стыках рельсов, а рядом со мной, ни на метр не отступая, неслась наша квартирка на Комсомольском проспекте, где одинокая Августина ходила из угла в угол. Жестоко поступила я, оставив ее одну. Но я должна была увидеть океан, иначе жизнь моя была бы убогой и ограниченной. Ведь когда и путешествовать, если не в юности? Отец пропустил свой час, и неудовлетворенность сжигала его, как жажда, всю его жизнь. Кроме того, Августина была еще молода. Оставшись без меня, может, скорее найдет она тропу к людям. А на Камчатке жил единственный мой родственник, очень-очень старый, родной дядя отца. Я должна повидать его, пока он не уйдет навсегда. Разумом я понимала, что правильно делаю, отправляясь на Камчатку. Но сердце у меня болело и ныло, и тем сильнее, чем меня дальше уносило от моей родной Москвы. А в вагоне что-то было уже не так. Харитон принес заигранную засаленную колоду и вместе со студентами засел за карты. У них не хватало одного партнера, и они настойчиво приглашали меня. Я спокойно объяснила, что терпеть не могу карт. Еще более я не терпела картежников. И надо же, этот неприятный парень оказался из Баклан, куда я ехала работать. Кончились разговоры, смех. Они играли все дни и вечера напролет. Когда научный работник сошел в Новосибирске, Харитон, к великому неудовольствию нашего купе, перебрался на его полку. Славные старички пробовали протестовать, ссылаясь на духоту и сердце, но ничего из этого не вышло. Полка была верхняя, как и моя. Свою нижнюю в другом купе Харитон благородно уступил женщине с ребенком. Нас особенно расстраивало то, что от Харитона все время пахло водкой. Не знаю уж, когда он прикладывался к бутылке, но он был постоянно в подпитии. Скоро и от студентов стало нести водкой, даже от девушек. Как можно быть такими нестойкими, податливыми, я не понимаю. Не пили же они, пока не появился этот мрачный боцман. Но что было хуже всего, он сразу отличил меня своим вниманием. Угощал яблоками, шоколадом, пивом. Несколько раз он пытался поговорить со мной о чем-то наедине, когда соседи засыпали. Но я от разговора уклонялась. «Почему, черт побери, вы не хотите со мной разговаривать?» — спросил он напрямки, перегнувшись в мою сторону и опершись мускулистой рукой о край моей полки. «Никогда не говорю с подвыпившими людьми. Но я не пьян. Все равно пахнет водкой». Я повернулась лицом к стене и накрылась с головой простыней. Видно, ему действительно хотелось поговорить со мной, так как на следующий день, к огорчению студентов, не прикоснулся не только к водке, но и к пиву. И даже в карты не играл, простоял весь день в коридоре у окна. На приглашение студентов перекинуться в картишки отвечал глухим ворчанием. Они тоже скисли и теперь отсыпались. Не знаю, что это были за студенты, но они не спорили, не философствовали, ни единого слова о науке. Я таких студентов никогда не встречала. Может быть, они только выдавали себя за студентов? Перед вечером, когда наши попутчики вышли из купе, Харитон сказал: «Я сегодня и капли в рот не брал. Нашла тоже алкоголика. В море-то месяцами не выпьешь». «О чем вы хотели со мной говорить?» Мы сидели на нижних полках по обе стороны столика и смотрели в окно на мелькающие лиственницы и кедры. «Я рад, что вы будете жить в Бакланах. Нет, погоди, я не собираюсь приударить за тобой. Дело в том, что вы...» Ничего, если я перейду на «ты», не привык я девчонок выкать.